ножная паровая ванна. Паровая ванна для головы. Короткое обертывание, испанский плащ, хождение босиком, верхнее и нижнее обливание. Снова испанский плащ, хождение босиком, зимой очень хорошо по свежему снегу. Недели через три больному стало гораздо лучше. Но так как болезнь сильно укоренилась и развелась, то полное излечение могло наступить только через несколько месяцев. Больной сам может решить, какое применение воды действует на него лучше всего, и его следует применять почаще. Но никогда не ограничиваться этим применением, а сочетать его с применениями, влияющими на весь организм. Один богемский священник рассказывает: «Около года тому назад у меня от переутомления начали сердцебиение, бессонница, потом отрыжка, сдутие живота и одышка. Иногда я ощущал боль и дрожание в руках и ногах, тревожное состояние духа и при этом общую слабость и утомление. В последнее время пропал аппетит, появились запоры. Цвет лица был бледно-желтый, общий вид вялый, усталый. После семинедельного лечения он уехал свежим, здоровым, и сон также возвратился к нему. Первые три недели применялись. Первое. Ночью при вставании с постели полуван. Второе. Перед обедом верхнее обливание и хождение по воде. Третье. После обеда полуванна и обливание спины. Четвертое. Хождение босиком по траве. Последующие применения воды состояли из верхних обливаний, обливаний колен, полуванн и двух ножных паровых ванн. Внутрь пациент принимал ежедневно 8-10 ягод можжевельника и настой полыни и шалфея. Нервная возбужденность. Два студента рассказывают: «Мы страдаем головной болью, приливами крови к голове, бессонницей, сильной усталостью, отсутствием аппетита, и мы не в состоянии заниматься как следует. Не можем ли мы излечиться за время каникул при помощи воды?» Я им посоветовал следующее. Так как это было весной, и почва была еще довольно сыра, проводить время большей частью на свежем воздухе босиком, а когда им становилось холодно, производить быстрые движения. Временами же ходить минуты 2-3 по канаве, наполненной водой. 2-3 раза в день держать руки до локтей в воде. Это лечение очень понравилось студентам. Они повеселели, сделались бодры и здоровы, с новыми силами приняли за занятие и решили на следующих каникулах делать то же самое, чтобы еще больше укрепить и закалить свое тело. После хождения босиком по мокрой траве и по воде следует надеть обувь и быстро ходить до возобновления нормальной теплоты тела. Расстройство нервов. У одного господина с известным положением в свете вследствие переутомления образовалось сильное расстройство организма. Можно было опасаться, как бы это душевное расстройство не окончилось самым печальным образом. В продолжении целых месяцев он был лишен сна. Помощь врача не приносила никакой пользы. И в этом случае вода оказала такую помощь, что несчастный через 13 недель, бодрый, здоровый, снова в состоянии был приниматься за свою работу. Применение воды в данном случае были очень просты. Первый день – обмывание верхней части тела перед обедом водой с уксусом, затем обливание колен – 1 минута. После обеда – как перед обедом. Второй день – верхнее обливание, половина лейки. Тотчас же после этого хождение босиком по мокрым камням и при этом полная лейка воды на колени. После обеда то же самое. Третий день. Верхнее обливание, 1 лейка, и обливание колен. После обеда верхнее обливание, 1 лейка, затем стоять 3 минуты в воде. Это применение воды причинило пациенту боль до слез. Такое лечение длилось неделю. Следующую неделю шли верхние обливания колен попеременно с состоянием в воде, насколько это позволяли чувствительные ноги больного. Для обливания брали уже 1-3 лейки. В воде нужно уже было стоять до колен, но не более 2-3 минут. На третьей неделе все эти применения воды усиливались, и добавилась сидячая ванна через день, обыкновенно после обеда.